«Повезло вам», — сказала Мелисса Йену. «Почему?» «Если ты не разговариваешь с нами, какая разница?» «Потому что я все равно не желаю иметь с вами ничего общего», — отрезала она. «Да ну», — ухмыльнулся Йен. «Честно сказать, я тебя понимаю. Если это послужит некоторым утешением, он успел нам отомстить. Правда, поскольку ты не желаешь иметь с нами ничего общего, то, наверное, и подробности услышать не захочешь». Мелисса только плечиком дернула. Она и без того потратила на него много слов. Не будь он к тому же ее другом, вообще рта бы не раскрыла. «Поразительная сила воли, Мелли, ничего не скажешь», — весело заметил он после нескольких секунд молчания. «Никогда ничего подобного не видел». «О, заткнись и излагай!» На этот раз Йен рассмеялся. «Сегодня ты сплошное противоречие, девочка, видишь ли? Сегодня рано утром все мы встречались с Линкольном в спортивном клубе по его же требованию. Можешь себе представить, он успел разделаться почти со всеми. Он сильно изувечен». Йен сокрушенно покачал головой, нашла о чем волноваться. Нет, чтобы побеспокоиться о родственниках. Тебе следовало бы спросить, насколько сильно изувечены твои бедные дядюшки. 16 против одного? Не думаю. Вы, разумеется, зверски его избили. Ничуть, фыркнул Йен. Он почти невредим, чего нельзя сказать о большинстве из нас. Мелисса вопросительно подняла брови. Однако ты выглядишь на удивление хорошо и к тому же чересчур весел. Насколько я поняла, ты с той половины, кому не досталось на орехи. Именно. К счастью, до меня так и не дошла очередь. Очередь? Нахмурилась Мелисса. Значит, он дрался не со всеми сразу? Нет. Почему не начал с этого, упрекнула она. А я-то представляла ужасные сцены, повторяющие те, что случились много лет назад. Нет, ничего подобного не было, признался он. Хотя он все равно спятил. Драться со всеми без отдыха и перерыва куда разумнее было бы назначить каждый день по одной схватке. А вы бы на это согласились? Немного подумав, Иэн кивнул. Почему бы нет? За 16 поединков кому-то бы да повезло. Впрочем, теперь-то что жалеть? Он очередной раз доказал, что безумен только и всего. Вздор. Он поступил благородно, если решился отомстить. Он ни разу не попробовал застать вас врасплох. Даже если он и не думал выиграть, все равно доказал свою правоту. О нет, как раз думал. Если уж быть справедливым, нужно упомянуть, что, по его словам, вызов ничего не имеет общего с местью, и он не желал отплатить за свое небольшое морское путешествие. В чем же дело? Он дрался за тебя, хмыкнул Йен. Вернее, хотел избавиться от нас, чтобы без помех ухаживать за тобой. Правда? Сияющей улыбкой воскликнула Мелли. Ба! Никто этому не поверил. Мы же сказали ему, что отправимся домой, как только твой па окажется здесь. Кстати, он приезжает сегодня. Так что не было смысла драться с нами, кроме стремления наказать за то, что мы с ним сделали. Вовсе нет, если смотреть на это с его точки зрения. Он видит не одного, а 16 человек, стоящих на пути к его цели. И без того ему придется иметь дело с моим па, что достаточно сложно. А тут еще 16 буянов и дикарей, отправивших его в Китай. Так что вам лучше поверить, что он решил избавиться от милых братцев, поскольку это куда важнее любой мести. Йен сосредоточенно нахмурился. «Ты так все повернула, что, думаю, он правду говорит». Мелисса задорно кивнула. «Кто кого побил?» Йен перечислил имена. Мелисса широко раскрыла глаза. «Как? Йен второй?» «Да, одним ударом». Ее глаза распахнулись. «Правда?»